Итак, я продолжу вчерашнюю нашу лекцию. Сегодня мы поговорим с вами о карме, то есть о судьбе, о законе судьбы.